Глава восьмая. Вымыв тщательно руки, Леня прямо в ванной натянул перчатки, потом посадил на голову обруч, опустил на лицо пластиковый экран. «Эй, здесь не вскрытие», — напомнила я. «Автопилот сработал», — фыркнул эксперт, снял защиту и порысил в столовую. «Звоню в скорую», — крикнула ему в спину Нина. «Ждите ответа», — талдычит. Я решила рассказать другу, что случилось. У Феликса давление при последнем измерении было 20/10. «Он труп», — коротко сказал Леня, усаживаясь около профессора. «Или аппарат квакнулся. Второе в нашем случае вероятнее. Феликс вполне симпатично выглядит». «А живот?» — возмутилась я. «Хм», — протянул Леня, — «что он жрал?» «Ничего», — ответила я, — «только собирался ужинать». «И что приготовили?» «Творожную запеканку с курагой», — отрапортовала Пантина. «Надеюсь, кусочек для меня остался», — облизнулся эксперт. «Человек умирает, а ты про еду», — возмутился Юра. «На погибающего профессор не похож», — констатировал Румянцев. «Давайте температуру померяем». Маша снова засунула в рот Маневина градусник. «Витамины!» — осенило меня. «Какие?» — деловито осведомился Леня. «Для повышения сопротивляемости организма инфекциям и вирусам», — подсказал Юра. «Не хотим Дуняше грипп принести». «Прививку надо сделать», — посоветовал эксперт. «Ммм, как запеканочка пахнет». «Поселок Ложкино!» — заорала в трубку Нина. Леня взял со стола инструкцию к витаминам и начал ее изучать. «Не Мошкина, Ложкина!» — надрывалась Нина. «Разуйте уши!» Несмотря на беспокойство, которое камнем лежало на сердце, мне стало смешно. Интересно, как выглядят разутые уши и во что они были обуты? «Не Кошкина!» — вопила Нина. «Ложкина! Чем вы едите? Нет, не Вилкина, не Ножкина. Пальцева! Вы руками жрете! Во!» «Верно, машина нужна сюда, как можно быстрее!» «Ну, народ, Мошкина, Кошкина, они с трудом поняли, куда надо ехать!» «Руководство читали?» — спросил Леня. «Конечно», — кивнула я. «Одну штучку нужно принять вечером, запить стаканом воды». Леня потряс перед моим носом книжечкой. «Не сомневаюсь, кое-кто просмотрел только первую страницу, на вторую не заглянул». «Какой смысл тратить время на рекламу?» — пожалуй, я плечами. Леонид сунул мне руководство. «Огласи вслух, вот с этой строки». Я покорно принялась читать. «Каждый вечер принимайте по одной штуке до ужина, стакан воды». Я остановилась. «Дальше», — приказал эксперт. «Текст на страничке закончился», — объяснила я. «Ты дошла до слов «стакан воды» и отложила инструкцию?» Не отставал Румянцев. Я молча кивнула. «Сделай одолжение», — промурлыкал эксперт. «Дочитай предложение до конца». «Если тебе так хочется, возражать не стану», — вздохнула я, не понимая только, чем это поможет Феликсу. «Стакан воды». Я перевернула страничку. «Ни в коем случае пить нельзя». «После употребления собачки категорически запрещается принимать жидкую пищу или воду в течение суток. Чай, сок, кофе, суп тоже вызовут активное разбухание средства. Оно увеличится в объеме, заполнит всю брюшную полость, и чем больше вы выпьете жидкости, тем сильнее будет эффект». «Ничего себе!» — ахнула Маша. «Впервые о таком слышу. Если невозможно пить есть 24 часа, то как принять следующую дозу, Мусик? Тебе всучили нечто непотребное». «Любезные мои», — тоном лектора завел Леонид. «Иммунитет человека — тонкий инструмент, далеко не до конца изученный. Нет лекарств, которые могут его повысить, потому что никто пока не знает, как и зачем его поднимать. Единственное, что могу посоветовать — не курить, заниматься физкультурой, не пережирать, обливаться холодной водой, не унывать. А от вирусов купите мазь в нос». Она простая, давно изобретена. А еще лучше прививка от гриппа, плюс здоровый образ жизни. «У Маневина нет инсульта», — заликовала я. «А как ему опять стать стройным?» «Содержимое желудка может эвакуироваться двумя путями», — забубнил Леонид. «Или опуститься, или подняться. Используя лексикон вашей Нины, сообщу. Выход либо через задние, либо через передние ворота. До нижних все доберется через несколько часов, до верхних намного быстрее». «Ой, Феликс, до сих пор градусник во рту держит», — опомнилась я и поспешила к дивану. «Милый, ты слышал, о чем мы говорили?» Муж покачал головой. «Подушка, догадалась я, ты лежишь неудобно, голова в середину провалилась, а боковые части поднялись и закрыли тебе уши». «Феликс, садись!» — закричал, что есть мочи Юра. Профессор приподнялся. «Полный порядок!» — заорала Маша. «Ты здоров! Живот скоро исчезнет!» «Все проходит», — философски заметил Леня. «Отдай градусник», — велела Маша. «О, 49,2! Кто ему опять запихнул сломанный термометр?» «Не помню», — соврала я. «Градусник в порядке», — возразил Леня, рассматривая прибор. «Только он для животных». «Точно!» — засмеялась Маша. «Вот же я какая! Забыла, что сама вчера этот термометр в попу Хучу засовывала, а сегодня не сообразила, что в руках держу. И почему собачий прибор оказался в человеческой аптечке?» «Я нашла его в гостиной утром», — пояснила Нина, «и на место положила». «Вымыли?» — спросила Маша. «Зачем?» — пожала плечами Нина. «Нет, просто сунула в коробку». «Так он в попе Хуча побывал», — возмутилась Маша. «В нашем доме все всегда вверх дном». «А не надо собачьи термометры расшвыривать», — вставил словечко Дегтярев. Маневин подпрыгнул и кинулся в туалет. «О!» — подвел черту беседе Леня. «Опять, используя словарный запас Нины, отмечу. Верхний выход заработал. Вот и славно, теперь мы можем спокойно побеседовать об агентстве «Нюх». Нам нужен офис». «Нюх, теперь тюх!» — хихикнула Маруся. «Помещение есть», — тут же перевел беседу на другую тему полковник. «Правда, дорогое?» — поинтересовался Леня. «Далеко от нас? В каком районе?» «Дармовое», — заявил полковник. «Мы ни копейки не заплатим». «По бартеру», — догадался эксперт. «Но тут сразу возникает несколько проблем. Мне нужна лаборатория, вода, газ, ну и так далее. И что от нас потребуют в ответ? Я не верю в человеческую бескорыстность». Дегтярев нахмурился. «Кто шеф?» «Вы», — ответил Леня. «Помещение двухэтажное», — завел полковник. «Конечно, лабораторию придется оборудовать. Предстоят траты на ее оснащение. Остальные кабинеты готовы. Между прочим, на моем месте теперь сидит Коля Разломов». «Здорово», — обрадовался Леня. «Мы с ним уже договорились работать в тандеме», — объяснил полковник. «Коля в нашем агентстве теперь внештатный сотрудник. По-тихому заплатим ему денежки. А у меня останется все, что как у начальника было. Доступ в базы, ну и так далее». «Супер!» — восхитился эксперт. «Шеф, вы мозг. А где находится офис, адрес?» Дегтярев показал рукой на эркер. «Там». «Понятно, что не здесь», — улыбнулся Леня. «Не в столовой». «Посмотри в окно», — приказал Александр Михайлович. «Что видишь?» «Двор», — заявил Леня, — «снег, сугробы, слева гараж». «А справа?» — проявил нетерпение полковник. «Деревья?» «За ними что?» — потерял самообладание Дегтярев. Леня всмотрелся вдаль. «Плохо видно, темно, а фонари не горят». «Гараж ты разглядел», — окончательно разозлился полковник. «Нет», — признался эксперт, — «просто знаю, что он там есть». «За елями находится гостевой дом», — пришла я на помощь приятелю. «Ты туда никогда не заходил. Не знаю, зачем мы его построили, который год он пустует. Если кто приезжает пожить, то всегда селится здесь, на первом этаже. Помещение в саду зря пропадает. Когда мы купили участок в Ложкине, я, наивная, поверила дизайнеру, что нам необходимо здание для гостей. Сейчас понимаю, меня просто развели на лишние траты. Ой, лучше не вспоминать про прораба, про обман со счетами. Хотя домик получился милый, расположен вдали от основного здания. К нему можно попасть через отдельную калитку. Тот, кто обоснуется в нем, может жить, не встречаясь с хозяевами. И что очень удобно, наш участок последний на улице, дальше соседей нет. Зато там есть небольшая площадка, которую можно использовать в качестве парковки». «Прекрасное место!» — воскликнул Дегтярев. «И это наш офис!» Я обомлела. Маша тоже не нашлась, что сказать, стало тихо. Из санузла вышел Феликс. Я встряхнулась и поспешила к мужу. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — сказал Маневин. «Прости, дорогая, больше не стану принимать лекарство, которое ты купила. Оно меня чуть не задушило». «Даша просто не прочитала инструкцию», — сдал меня Леня. «В ней написано ни в коем случае не пить воду после приема таблетки». «Да ну, правда?» — удивился супруг. «Милая, ты не изучила как следует руководство». И тут весьма вовремя зазвонил мой телефон. Бросив скороговоркой «прошу меня извинить, дело очень важное», я схватила трубку со стола и кинулась в спальню, слушая на ходу юношеский голос. «Это я, Павел. Вы сегодня приезжали к нам. Прислуга ушла. Один я тут с бабушкой. А ей очень плохо, прямо совсем. Вызвал скорую, а ее нет. Помогите, пожалуйста». Потом он закричал. «Врачи приехали!» и отсоединился. Я вошла в спальню, решила лечь спать. Подошла к кровати и вздрогнула. По подушке растеклось большое пятно крови. Понадобилось время, чтобы понять. Это или Мафи, или Афина утащила втихаря со стула кусок пирога с вишневой начинкой и решила с комфортом полакомиться им. Из груди вырвался стон. Я отправилась в кладовку за чистым бельем.